Глава сороковая. Вейшенг. Наверное, мой отец — железный человек. Или он просто никогда и ни одной из своих женщин не любил. Потому что отказать любимой, когда она смотрит умоляющими глазами, совершенно невозможно. Я бы согласился на мамонта с шестью ногами, не то что на облезлого котенка, похожего на генетический эксперимент безумного ученого. Наверное, в жестких условиях конкуренции семей и кланов правильнее вести себя как старший господин У. Брать жену и любовниц на контракт, никого не любить. Но я уже отравлен. Я так не смогу. Еще пару недель назад, наверное, мог или думал, что мог. А теперь все. Теперь у меня в голове и в сердце совершенно сумасшедшее привидение с невероятно сексуальным призрачным телом и глазами нежного котенка, для которого не жалко ничего, на полном серьезе хоть луну с неба готов достать. Лунный грунт, в принципе, не такой уж и дорогой материал. Но Кристи, увы, не требует луну. Она, возможно, в силу своей нематериальности вообще не просит ничего, что стоило бы денег. Но она хочет большего. Да-да, до меня, как до африканского зверя с длинной шеей, только теперь дошел смысл слов, которые некогда сказала Рита. А сказала она, что мужчины часто откупаются финансово потому, что так дешевле. И потому что ничего другого предложить не могут. Дал денег, и не надо напрягать душу, выслушивать свою женщину, понимать ее, разделять с ней каждый день, знать, что ее волнует, пугает, обижает. Не надо тратить себя, если можно потратить деньги. Смогу ли я так? Или, как говорят психологи, чувства пройдут за 3 года. «Что-то тебя на философию потянуло, любовь моя», — хмыкнула Кристи. Она, как истинная женщина, умудрялась видеть, слышать и делать несколько дел сразу. Вот сейчас гладила одной моей рукой котенка со странным именем Бай-Бай-Ка, другой брызгала на мое лицо гидролат, а сама в это время подслушивала, как я рассуждаю. Но ты прав. Причем мужчины еще часто обижаются, когда понимают, что женщинам от них нужны только деньги. А что ж брать-то, если ничего другого уже не ждешь? Я вздохнул и пожал плечами. Спорить с Кристи не хотелось. Да и о чем? Кажется, я с ней согласен. Хорошо еще, что именно в этот момент всю мою философию прервали. Пришла Мэй и принесла корзинку для котенка, а заодно и автоматический туалет для него же, уже заполненный наполнителем, выкупленным нами в приюте. Бай привык к его запаху, поэтому не должен промахнуться. Заодно я еще и щедро проспонсировал это место. Теперь они себе сотню таких купить смогут. «Ох и нифига себе космический аппарат!» Восхитилась Кристи, когда умный кот действительно воспользовался лотком. «Ты смотри, ни следа запаха. Туалет сам себя почистил. Вау!» Обычный, причем не очень дорогой лоток, улыбнулся я, равнодушно глядя, как за слегка напряженной Мэй закрылась дверь. Горничная не могла понять, почему я так резко сменил свои предпочтения и больше не зову ее в свою постель. Пожалуй, завтра надо провести разъяснительную работу. Жалование останется прежним, так что девушка не пострадает. Но услуги интимного характера от нее мне больше не нужны. Может, ты ее куда-нибудь переведешь? Ну, там, в главный особняк. Зачем? Мэй хорошо знает дом и мои привычки. Она дисциплинированный и ответственный работник, который никогда не позволял себе лишнего. Просто все равно как-то неуютно. Вот как бы ты себя чувствовал, если б твоя жена держала при себе садовника, с которым когда-то развлеклась? Причем не жена по контракту, а прям любимая женщина. Да, в тот момент вы еще не были женаты, но тем не менее само осознание, что рядом ее бывший любовник, который в любой момент не против... Ревнуешь? Естественно. А ты бы не ревновал? Обязательно. Давай немного подождем. Если девушка и дальше будет действовать на тебя раздражающе, я найду ей другое место. Ну ладно. Пойдем спать. Бабайка вон уже закопался в корзинку, значит, и нам никто не помешает. Ну, ты понимаешь. О да, я еще как понимал. Сразу весь организм встал дыбом по меткому выражению самой Кристи. Неужели вчерашний сон можно повторить? Ну а кто мешает нам попробовать? Наверное, я еще никогда с таким предвкушением не ложился спать. Даже в детстве. Не знаю, как было бы у нас наяву, но точно не представляю, что подобное может надоесть за 3 года, да хоть за 30. И нет, не потому, что Кристи или я прям уж такие боги секса, пусть обоим в опыте и не откажешь. Скорее, пусть это звучит банально или излишне слащаво, но секс и чувства все же разные вещи. Настолько разные, что один раз попробовав второе, ты уже никогда не захочешь меньшего. А с самого утра позвонил ГГ. И из мира сладких возбуждающих грез мне пришлось резко возвращаться в мир реальный. Хорошо еще, что наш странный симбиоз позволил не тревожить спящую где-то внутри моего подсознания Кристи. Она удивительно крепко спала. Если вспомнить ее предположительно русское происхождение, будто медведь в берлоге. Только пробормотала нечто похожее на «Дбрутр, плавай и бегай сам». И снова отключилась. Может, оно и к лучшему. Не дело таскать уставшую девушку на строительную площадку, полную строительной грязи и пыли. Особенно в конце квартала, когда у генерального подрядчика и начальника участка из всех слов на языке остались только нецензурные. Да и то не слова даже, а скорее звуки. Начнем с того, что уже на входе на вверенный мне объект оборудовали своеобразный эшафот из строительных лесов с повешенными. И нет, слава Будде, не за шею, за страховочные пояса. Не соблюдали технику безопасности, буркнул прораб, наблюдая за тем, как двое мужчин уныло покачиваются на высоте 2 метра от земли. «Извините, вы слишком внезапно... В общем, сейчас мы эту инсталляцию уберем. Обычно мы так не делаем, вы не думайте. Но этих двоих уже не первый раз ловят с незастегнутыми поясами на высоте. Просто лучше они таким способом ума наберутся, чем потом с трупами возиться и выплачивать непомерные штрафы за несоблюдение техники безопасности на объекте. Главное, чтобы эти болезные не пожаловались в трудовую инспекцию. Но, признаю, подход к обучению сотрудников оригинальный». «Правильно», — одобрил в наушнике Линьяо. «Я включил видеоконференцию с братом, как только приехал на объект. Мы оба были всерьез настроены на то, чтобы найти ответ, какого гуя все же происходит. Я тут задал... Короче говоря, не понимаю, как поддерживать дисциплину обычными методами, если эти... служащие разбегаются как тараканы, даже не дожидаясь, пока их уволят». «А по-человечески он с людьми разговаривать не пробовал?» — зевнула в моей голове Кристи. «Ну там... Должностная инструкция, обучение технике безопасности под роспись, поощрительные премии за хорошую работу, доска почета для лучших работников». Осторожно переспросил я. «Ты думаешь, всего этого нет на наших предприятиях?» «Не знаю. Но, глядя в экран, сразу могу сказать, что Линьяо где-то в Южной Европе. И рабочие у вас там почти все европейцы. Ни разу не привычные к восточному менталитету люди. Они вот так покорно, как взятые за шкирку котята, висеть не будут. При этом на командные посты вы определили своих специалистов. Верно?»